Глава 26. Нашествие нежданных гостей. Уверенный, что король непобедим, Артур спрыгнул со стены и окинул незнакомца любопытным взглядом. Поначалу его внимание привлекла странная одежда. Абсолютно черная, без единого отблеска, она показалась ему сгустком темноты, принявшим очертания человеческой фигуры. Затем он заглянул в узкое лицо, хранящее непоколебимое спокойствие, и наморщил лоб, стараясь вспомнить, кого оно ему напоминает. Но он тут же позабыл обо всем, когда его взгляд встретился с взглядом чужака. В серых глазах не было угрозы, но там притаился такой смертельный холод, что мальчик, дрожа от страха, попятился к выходу из Орлиной башни. «Сир, я пойду?» – пробормотал он и после согласного кивка выскочил за дверь. Боясь опоздать, он кубарем скатился по лестнице и бросился разыскивать стражу. Киргон никак не отреагировал на бегство пажа и последующие крики, призывающие на помощь королю. Но Ласло ни на йоту не доверял его обманчивому спокойствию. Намерения Мнемоса были неясны, и он, готовый взорваться действием, сторожил каждое его движение. Когда внизу башни раздалось металлическое бряцание и тяжелый топот Александрийского воинства, он, чтобы быть на острие атаки, переместился к выходу из Орлиной башни. Как всегда в моменты наивысшего напряжения, в голове Ласло что-то щелкнуло, и подключилось то, что Мнемосы называли даром. Именно он подсказал ему, что сзади появился еще один посетитель. Хотя Киргон, который должен был его видеть, ничем себя не выдал. Судя по недовольству Мнемоса, этот кто-то был из разряда тех, кто мог помешать его планам, и Ласло, доверившись своим ощущениям, рискнул обернуться. Интуиция его не подвела. К нему действительно прибыла поддержка. Правда, он не сразу понял, кто это, вследствие чего ему пришлось пережить несколько неприятных мгновений. Авиетка подплыла поближе, и Ирвинг, похудевший до неузнаваемости, как только оказался над площадкой Орлиной башни, покошачьи мягко спрыгнул на выщербленные непогодой каменные плиты. «Здравствуй, Романович! Ну, как ты здесь? Справляешься?» — осведомился он жизнерадостным тоном. «А куда я денусь? Шапка Мономаха не великовата?» «Ну, как тебе сказать? Конечно, слегка сползает на уши, но ничего, пока справляюсь». Обрадованный визитом директора внешней разведки, который пришелся как нельзя кстати, Ласло крепко стиснул протянутую руку. «Молодчина, я знал, что ты не подведешь», — проговорил Ирвинг и, подмигнув ему, повернулся к своему давнему недругу. «Привет, Лимос. Какого хаоса тебе здесь понадобилось?» — требовательно спросил он. Глава Мнемосов сложил руки на груди и смерил его надменным взглядом. «Уверен, что я должен отчитываться перед тобой?» «И все же, будь добр, назови причину своего визита». «Да вот, взыграли родственные чувства. Хочу проведать дочь и заодно посмотреть внука», — процедил Мнемос и вздернул бровь в наигранном удивлении. «А что? У тебя есть какие-то возражения?» «Атом упаси! Семья — это святое!» — воскликнул Ирвинг и вкрадчиво поинтересовался. «Значит, хочешь видеть внука? Довольно странное желание, не находишь? С чего вдруг такой интерес к мальчику, которого ты называл не иначе, как выродком, и считал, что ему нет места на белом свете?» По лицу Киргона скользнула тень неудовольствия. «Марио», — проговорил он и укоризненно покачал головой. «Ты снова в своем репертуаре, но я не дам тебе вбить клин между мной и зятем. Да, я не признавал внука, но только до тех пор, пока не узнал, кто его отец. Поскольку он один из нас, то это обстоятельство в корне меняет дело. Так что будь добр, не настраивай нас друг против друга. Все равно у тебя ничего не выйдет». «Да пошел ты к черту, тоже мне родственничек нашелся. Вертелась на языке у Ласла, но вместо этого он вежливо проговорил. «Господин Киргон, я необычайно польщен тем, что вы зачислили меня в свои ряды, но, боюсь, вы несколько поспешили. У меня нет ваших способностей и никогда уже не будет, насколько я понял вашу дочь Латису». Прежде чем ответить, глава мнемосов внимательно глянул на собеседника, а затем прошелся по структуре его мозга. Сомнений не было. У стоящего перед ним молодого человека действительно был дар мнемоса и, к тому же, сильный. «Черт возьми, пропадает такой прекрасный материал, но парня уже невозможно взять под контроль. Во всяком случае, без ущерба для его мозгов». Огорчился Киргон и пожалел, что зять не попался ему на глаза 10 лет назад. У него промелькнула мысль, что, может быть, стоит пропустить его через отборочные турниры. Вдруг произойдет чудо, и он выдержит. И землянин сразу же потянулся к припрятанному оружию, что лишний раз подтверждало силу его дара. Латисса всегда спешит с выводами. В этом кроется ее основной недостаток, — сказал Киргон, и по его губам скользнула легкая улыбка. «Не пугайтесь, Владислав, я не собираюсь вас похищать. Но вы имейте в виду, если приложить усилия, то даже зачаточный дар можно развить до приемлемого уровня. Сумеете найти нашу планету? Добро пожаловать в гости. Правда, хочу заранее предупредить, мы суровый народ, потому не ждите от нас гостеприимства во всяком случае в том смысле, в котором вы к нему привыкли». Ни по эмоциональному фону, ни по лицу мнемоса было не понять, шутит он или говорит серьезно. И все же Ласло счел нужным поблагодарить за приглашение. «Спасибо, господин Киргон. Постараюсь как можно дальше обходить вашу планету. Но если не повезет, я все же рассчитываю на наши родственные связи». «Это ты зря», — вмешался Ирвинг. «У мнемосов весьма своеобразное общество. Насколько я знаю, именно родственникам у них достается больше всего». Киргон хотел возразить ему, но тут на площадку Орлиной башни хлынули толпы вооруженных людей и оттеснили его от новоявленных родственников. Со снисходительной улыбкой на лице глава мнемосов оглядел многочисленных воинов в красочных средневековых нарядах и поднял руки, чтобы продемонстрировать мирные намерения. «Не горячитесь, господа, как видите, я безоружен», — громко сказал он и тут же добавил. «Но не напирайте. Если хотите жить лучше, держите дистанцию». Несколько торопык не поверили Киргону и попытались его схватить, за что тут же поплатились. К счастью для них, обошлось без смертельных случаев. Поскольку численное преимущество было на его стороне, Ласло заколебался, решая, стоит ли воспользоваться случаем и отомстить за гибель Аэлиты. Чтобы прикинуть свои шансы на победу, он бросил на Киргона оценивающий взгляд и понял, что такой противник ему не по зубам. В непринужденной позе мнема сокрылась нечто такое, от чего даже у него, бывалого оперативника, побежали мурашки по спине. Тем более он был не по зубам его воинам, которые столпились вокруг Киргона, но больше не осмеливались приблизиться к нему. И в самом деле, сейчас это был не человек, а безжалостная машина, готовая сеять смерть с такой же легкостью, с какой пахарь бросает семена на вспаханную землю. Люди средневековья, привыкшие доверять своим инстинктам, это почуяли сразу же. Да и странный наряд чужака, будто сотканный из тьмы, вызывал у них подспудный ужас. «Колдун, колдун! Да нет, это сам сатана!» — зашептались воины. В душе они по-прежнему оставались невежественными дикарями, несмотря на все попытки просвещения, предпринятые двумя последними александрийскими монархами. Ласло поймал предостерегающий взгляд Ирвинга и окончательно отказался от своей затеи. Когда речь идет о мести, нужно все тщательно взвесить. «Торопиться здесь нельзя», — подумал он с чисто итальянским лицемерием, которое все чаще проявлялось в его натуре. В довершение преображения он спрятался за маской Александрийского владыки. «Сударь, видимо, паж испугался вашего необычного вида и поднял панику. Как бы то ни было, я приношу вам свои извинения», — проговорил он официальным тоном. Киргон слегка поклонился в знак того, что принимает его извинения. «Это вы простите, ваше величество, что напугал вашу челядь», — ответствовал он без тени прежнего превосходства. Сочтя инцидент улаженным, Ласло обернулся к своим людям и поднял руку, призывая их к молчанию. «Тихо! Король Марон!» Он посмотрел на Киргона, и его губы дернулись в усмешке. «И его близкий друг прибыли, чтобы поздравить меня с годовщиной восхождения на престол. Это мои гости. Понятно?» «Да», — нестройно отозвались воины и озадаченно переглянулись. Наконец они признали в долговязом темноволосом чужаке своего бывшего короля, и от их дружного рева у Ласло заложило уши. Марон первый по-прежнему был необычайно популярен у александрийцев. Несмотря на скрытность своего протеже, Ирвинг заметил его неудовольствие. «Чего морщишься? Не нравится, что парни не забыли меня?» — ухмыльнулся он. «Видимо, мало с ними пью и шастаю по бабам», — ответил Ласло, действительно задетый той легкостью, с которой его люди переметнулись к другому. «Недоработка с твоей стороны. Монарх не должен забывать о своем народе». «Ничего, в ближайшее время забью в свое расписание посещение злачных мест и дело в шляпе». «Давно пора». Ирвинг окинул взглядом окружающие их любопытные лица и, подняв руку с воодушевлением, потряс кулаком. «Парни, нужно отпраздновать нашу встречу. Показывайте дорогу, я угощаю». После новой порции оглушительных криков, с которыми было встречено его заявление, доблестное Александрийское воинство во главе со своим бывшим королем отправилось к таверне «Бездонная бочка», которая находилась у восточных ворот и полностью соответствовала своему названию. «Черт знает что! Никакой дисциплины! Стоило появиться Ирвингу, и эти недоумки убежали следом за ним!» «Нужно будет накрутить хвоста к конетаблю, чтобы впредь такого не повторялось», — сердито подумал Ласло, уязвленный выказанным к нему пренебрежением. Пряча досаду, он бросил взгляд на Мнемоса, который молча наблюдал за исходом его воинства. «Мало того, что сам ушел, так еще увел моих людей», — взбеленился Ласло, провожая взглядом последнего из воинов, который вслед за остальными исчез за дверью Орлиной башни. Правда, ушли не все. С ним осталась королевская стража, немногочисленная, но хорошо тренированная. Это были верные Ласло люди, поскольку он лично занимался их отбором и подготовкой. Артур тоже был здесь. Паш прятался за лафетом пушки. Он по-прежнему был полон недоверия к Мнемосу и зорко наблюдал за ним. Ирвинг повел себя странно, и у Ласло мелькнула мысль, стоит ли ему вообще доверять. Тем не менее, с Мнемосом нужно было что-то делать, и поскольку сила была не на его стороне, он перешел к дипломатии. «Сударь, думаю, нам необходимо обсудить некоторые моменты вашего визита», — проговорил он на межгалактическом эсперанто. «Как вам будет угодно, ваше величество», — отозвался Киргон. «Несмотря ни на что, я льщу себя надеждой, что вы внемлете моей нижайшей просьбе и разрешите мне повидаться с дочерью и внуком», — проговорил он, и на его лице появилось подобострастное выражение. «Классное лицедейство», — позавидовал Ласло. По реакции стражей, что присутствовали при разговоре, Ласло понял, что Мнемос сейчас в их глазах ничем не отличается от других просителей, каких при Александрийском дворе было хоть пруд пруди. И это несмотря на его необычный наряд, который он не счел нужным изменить. «А может быть, это гипноз?» — мысленно добавил он, чтобы поддеть Киргона, но тот никак не отреагировал на его выпад и по-прежнему безупречно вел свою игру. «Это вряд ли», — буркнул Ласло вслух и жестом велел удалиться страже. Молчаливые парни, облаченные в черные свободные одежды, поклонились ему и бесшумно исчезли за дверью, где заняли заранее распределенные посты на лестнице. Когда они остались наедине, паж был не в счет. Ласло подошел к огораживающей площадку стене и устремил взгляд в лазурную даль. С его стороны было опрометчиво поворачиваться спиной к Мнемосу, но ему уже до чертиков надоели непрерывные битвы характеров. К тому же он подозревал, что у того при себе целый арсенал современного оружия, и будь у него такое желание, он давно мог бы его убить. «Скажите, Киргон, что на самом деле вам нужно от меня?» — спросил он, не глядя на Мнемоса. «Возможно, ему нужно вот это», — отозвался насмешливый женский голосок. При виде знакомой хвостатой фигурки, держащей на ладони зерно хаоса, у Ласла перехватило дыхание. «Аэлита?» — выдохнул он, и его взгляд метнулся к Мнемосу. «Берегитесь, Киргон. Если это ваши подлые шуточки, то я отрежу вам голову и выковырю из нее все ваши гнусные мозги!» — рявкнул он и сжал кулаки. Звездная кошка фыркнула и опустила зерно хаоса в сумочку. «Вечно ты тормозишь! Он здесь ни при чем! Это действительно я!» — проговорила Аэлита, страшно довольная произведенным эффектом. «Тогда поклянись, что это ты, а не подделка и не фантом в моем мозгу!» — потребовал Ласло, все еще не верящий, что она воскресла. «Предлагаешь, как следует врезать тебе?» — осведомилась девушка и, сжав кулачок, с деловитым видом сделала несколько выпадов. «Так это мы завсегда, пожалуйста, только попроси». Больше звездная кошка ничего не успела сказать. На радостях Ласло так стиснул ее в объятиях, что она сердито зашипела. Вырвавшись из его хватки, она отскочила в сторону и с угрожающим видом выпустила когти. «Не подходи!» — предупредила Аэлита. «107 акрилийских демонов и одна Адлилуза! Ласло, я серьезно! Ты мне чуть все ребра не переломал!» При виде мучительной судороги, пробежавшей по лицу землянина, ее глаза наполнились слезами. Когда он поспешно отвернулся, звездная кошка коснулась его окаменевшего плеча. «Ну, хватит!» — протянула она жалобным голоском. «Ласло, ну чего ты как маленький? Пожалуйста, не реви! Ведь я жива и здорова!» «Прости, малыш, никак не могу поверить, что ты — это ты!» Ласло вытер мокрые глаза и снова сгреб ее в объятия. «Такое ощущение, что я сплю, а когда проснусь, тебя снова не будет». Охваченные радостью, они не заметили появления королевы, которую сопровождал длинный хвост, состоящий из подхалимов и фрейлин в диковинных нарядах, введенных в моду их повелительницей. Зато Киргон сразу же ощутил приближение дочери и заблаговременно включил режим невидимости комбинезона. Паш последовал его примеру и снова спрятался за лафетом пушки. «Ну-ка, отойди от моего мужа!» — выкрикнула Вайда, сверля звездную кошку негодующим взглядом и топнула ногой. «Брысь! Я кому сказала? Не то я позову стражу, и тебе отрубят голову!» — пригрозила она. «Это еще большой вопрос, чей он муж?» — спокойно заметил еще один женский голос, и изумленный Ласло воззрился на Фапивату, плывущую по воздуху. Девушка сидела в открытом люке авиетки, находящейся в режиме невидимости, и с веселым недоумением рассматривала пеструю свиту Вайды, которая в панике спасалась бегством. «Здравствуй, муженек!» – пропела она и спрыгнула прямо в руки Ласло. «Ну что, не ждал? А я вот взяла и заявилась. Дай, думаю, проверю, как ты тут без меня?» «Привет, Ирида. Страшно рад тебя видеть», — мягко проговорил он, не спуская с девушки заблестевших глаз. «Неужели ты беспокоилась обо мне? Тогда чего тебя так долго не было?» «Хорошо прячешься. Пока дозналась, где ты, прошло немало времени. Да и добраться до твоей Бутмани тоже не близкий свет», — ответила Фапивата, и уголки ее губ поползли в улыбке. «Ах ты, паразит! Стоило оставить тебя без присмотра, и посмотри, что творится! Вокруг тебя снова крутится масса баб, ну погоди! Дай только добраться до скалки. Так отделаю, что мало не покажется», — проговорила она шутливым тоном. Ласло состроил виноватую мину. «Может, пока не будешь зверствовать и отпустишь душу на покаяние?» С все возрастающим интересом он разглядывал девушку, находя, что она очень изменилась, причем в лучшую сторону. И в самом деле Фапивата по-прежнему излучала энергию и решимость, но стараниями леди Мариен, жены Агаташа, ее мужские повадки бесследно исчезли. Мало того, на смену им пришли элегантность и ухоженность, и это делало ее совершенно неотразимой. Во всяком случае, в глазах фиктивного мужа, который был совсем не прочь перевести их мнимый брак в разряд настоящих. Фапивата не преминула воспользоваться своим преимуществом и многообещающе улыбнулась, чем окончательно добила Ласло. «Я подумаю над твоим предложением», — проговорила она и с томным видом взмахнула ресницами. «О, черт! Она даже кокетничать научилась!» — восхитился Ласло, пожирая взглядом ту, что по-прежнему волновало его, несмотря на пресыщенность женщинами, которые во множестве вешались ему на шею, находя неотразимой не только его корону. В свою очередь Фапивата не менее пристально рассматривала его самого, стремясь понять, по душе ли ей отпечаток властной самоуверенности, прочно обосновавшейся на его физиономии. «Заносчивый гад, но по-прежнему красив до одурения», — пришла она к выводу и, не удержавшись, коснулась щеки Ласло. «Неужели я тебе нравлюсь?» — спросил он, забавляясь. «Нравишься?» — созналась Фапивата и тяжело вздохнула. «Но если к вечеру меня не отравят в твоем дворце, значит, я счастливица, отмеченная Господом». Ласло фыркнул. Его рассмешило ее предположение, а она опытным взглядом полицейского сразу же нашла ту, что вполне могла бы провернуть это дельце. Рядом с Вайдой стояла смуглая девушка, чьи темные глаза полыхали нескрываемой ненавистью. И все же основной своей соперницей Фапивата считала звездную кошку, хотя та не выказывала никаких признаков ревности. В ее взгляде она видела лишь любопытство, причем благожелательное, но память не давала ей забыть, чем пожертвовал Ласло, когда получил весть о смерти звездной кошки. Серьезное преступление по службе, на которое он пошел, чтобы добраться до ее убийцы, до сих пор грозило ему тюремным заключением. Правда, Агаташ как-то намекнул, что обвинение вроде бы снято, но в файлах галактического патруля Романович по-прежнему числился в бегах. При поимке он подлежал немедленному аресту и дальнейшей передаче департаменту внутренних расследований внешней разведки. Видя, что Вайда и Смуглянка чуть ли не дымятся от злости, Фапивата уперлась локтем в грудь Ласло. «Ладно, помиловались и хватит. Отпусти меня, а то твои баа, женщины, того и гляди, набросятся на меня с кулаками». Он выполнил ее просьбу и, вспомнив о мнемосе, тихо выругался. Ощущения говорили, что Киргон ушел и, возможно, ищет его сына. «Девочки, обещайте не ссориться!» — выкрикнул он и со всех ног бросился к выходу. «Никуда не уходите, я быстро!» — донесся его голос лестницы. «Куда это он драпанул?» — удивилась Фапивата. «Эй, подруга, не знаешь, что случилось?» — обратилась она к звездной кошке. «Не имею ни малейшего понятия», — ответила Аэлита и вдруг злобно оскалилась. «Вот дура! На радостях я совершенно забыла о проклятом мнемосе!» «Мнемос? Какой мнемос?» — захлопала глазами Фапивата, которая появилась после того, как Киргон включил режим невидимости комбинезона. «Гад! С хвостом на макушке, который чуть меня не убил, кстати! Он очень похож вот на эту куклу!» — заявила звездная кошка и посмотрела на Вайду, которая при ее словах побледнела как смерть. «Что? Киргон здесь?» — пролепетала она, и ее лицо исказилось от ужаса. «Александр, нет, он не посмеет!» — закричала она и, подхватив юбки, бросилась на поиски сына. Положение фрейлины обязывало, и Перла Ричи кинулась следом за королевой, которая с риском свернуть себе шею буквально летела вниз по крутой лестнице без перил. «Что будем делать?» — спросила Фапивата, когда они остались вдвоем со звездной кошкой. «Жаль, Ласло», — ответила Элита безмятежным тоном. «Или ты хочешь присоединиться к поискам его отпрыска? Так я не советую. Аборигены темные, а слухи разлетаются быстро. Они нас запросто прибьют. Тебя за полеты в воздухе, меня за нестандартные уши и хвост». «Твоя правда», — согласилась Фапивата. Она подошла к звездной кошке, которая стояла у огораживающей стены, и тоже посмотрела на безбрежную лазурную даль моря, которая у горизонта сливалась с небесной синевой. «Красотища! Ни в сказке сказать, ни пером описать. Вообще-то я выросла в пустыне и до сих пор не могу привыкнуть к такому количеству бесхозной воды». Аэлита приподнялась на цыпочки и, вытянув шею, скептически хмыкнула. «Не знаю, чего народ впадает в романтическое настроение при виде моря. Лично я не вижу в нем ничего особенного. Вода и вода. Очень большая, невысыхающая лужа». «Не скажи», — возразила Фапивата. «Это как пустыню обозвать большой детской песочницей». «Кто ты для Ласла?» — сменила тему звездная кошка. «Фиктивная жена», — Фапивата усмехнулась. «Так уж вышло, что на Ракайда я попала в беду. Если бы он не женился на мне, я бы загремела в тюрьму лет так на 20». Она повернулась к собеседнице и требовательно спросила. «Теперь ты ответь, кто он для тебя?» «Ласло, что ли?» — откликнула звездная кошка. «Да так, просто хороший друг. Мы с ним вместе летали. Я была капитаном, он моим помощником. Разве он не рассказывал тебе, чем занимался до того, как поступил в навигационную школу?» «Нет. Но я видела его досье и знаю, что вы охотники за сокровищами». «Верно. Правда, в последнее время я окунулась в политику», — призналась звездная кошка и с отвращением передернула плечами. «Бррр, да чего же мерзкое занятие! Я столько оскорблений наслушалась, что до сих пор душа горит. Будь моя воля, убила бы некоторых гадов». «Я тебя понимаю. Сама ее терпеть не могу. Ну что? Может, познакомимся? Я, Иридов и Пивата, служу в галактическом патруле. Вот недавно назначили заместителем начальника отдела по оперативным разработкам», — похвасталась девушка. Звездная кошка с энтузиазмом тряхнула ее ладонь. «Ну, а я Аэлит Мирани да Амирнари. Правда, обезьян зовет меня Аэлитой, и ты можешь так называть». «Спасибо за послабление, хотя мне не составит труда называть тебя полным именем», — проговорила Фапивата на языке звездных кошек. «Ух ты!» — изумилась Аэлита. «Узнаю ксенобиолога. Ты говоришь абсолютно правильно». Ворвавшийся на площадку Ласло не дал им продолжить разговор. «Девочки, возьмите Александра и срочно драпайте!» — выдохнул он, прижимая к себе сына. «Шевелитесь, мать вашу! Мнемос вошел в раж и покрошил уже кучу народу. Не знаю, как долго выдержит гарнизонная стража». Он отдал мальчиков опевать и снова бросился к лестнице, спеша на помощь своим людям. «О, черт!» – пробормотала девушка и побежала со своей ношей к спускающейся птице удачи. Авиетка, которая ее привезла, должна была вернуться только на следующий день. «Сиди здесь!» приказала она перепуганному ребенку и помчалась на помощь Ласло и звездной кошке, которая не отставала от него ни на шаг. Фапивата выскочила на площадку перед лестницей, и ей хватило одного взгляда, чтобы понять, что наилучший выход из ситуации – это немедленно улететь. Действительно, на лестнице и подступах к ней творилось нечто невообразимое. Множество воинов ожесточенно сражались с невидимым врагом. Уподобившись самой смерти, Киргон без всякой жалости методично косил их ряды, и его путь можно было проследить по многочисленным трупам. «Прекрати, сволочь! Не смей убивать тех, кто не может дать тебе должный отпор!» — рявкнул Ласло, перекрывая шум. «Ну давай, скотина, иди сюда, я жду!» Еще не отзвучало эхо его голоса, как рядом с головой Фапиваты просвистела тонкая нить-липучка, и взлетевший наверх мнемос оказался рядом с ними. Киргон встал лицом к лицу с Ласло и отключил режим невидимости комбинезона. «Отдай мне Александра!» – потребовал он и приставил бластер к виску звездной кошки. «Или я выжгу ей мозги!»